Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кредит 911, назвал Тыганов Роман Андреевич. Алена Романка, вы? Да, Роман Андреевич какой? В смысле какой? Обычный. Фамилия ваша? Так я только что сказал. Тыганов моя фамилия. Степанов. Замечательно. Вы Алена Роман, правильно? Да, да. Верно? Да. Да, звонок касательно просрочки, которая у вас образовалась длительное время. Вы как-то планируете решать вообще вопрос? Вы для чего займ брали? По одному вопросу задаваем, пожалуйста. Задаем. Задаваем. Хорошо, буду вам задаваем по одному вопросу. Я уже исправилась. Говорить. Ну, я вас просто еще раз поправил. Ну, мне это не нужно, моим. Если бы мне нужно было, чтобы меня поправляли, почему? Я бы наняла логопеда. Или я филолога. Вам еще раз сказал. С вами диалог не удается настроить. Вы же нормальная девушка. Почему ты с вами хамите, оскорбляете? Я вам не хамлю, это вы сейчас меня решили поправить. Я вам точно не хамлю. Не хотя вот я вам от задал того, вопрос. Точнее, вне зависимости от того, хочу ли я. Вот вы мне задаете вопросы. Задавайте мне их по одному, да. Чтобы не казалось так, что вы задаете задал. Два, а ответила я вам. Планируете ли вы исполнять свои обязательства по договору? Да? Когда? Посмотрим. Пока что временных рамок у меня нет. В смысле нет? У вас есть договор с графиком платежей, ограниченный как раз таки временными рамками. На данном этапе наших отношений средств для того, чтобы произвести оплату, у меня нет. Поэтому пока что лично я, вне зависимости от наличия договора временными рамками, не ограждена. Языком, да, не официально деловым, вы можете говорить простым языком. Я разговариваю простым языком. Если для вас это сложно, вы мне говорите, какое слово вам непонятно, нет, а я вам буду рассказывать этимологию этого слова, хорошо? Говорить. Если вам этимология какого-то слова непонятна, вы мне скажете, и я буду вам переводить этот термин. Не, мне продолжаем все понятно, дальше. Просто хорошо, просто хорошо. Время мое тратите. Слишком если много я слов, трачу ваше время, можете положить трубочку и заниматься своими делами, хорошо, если вам не позвонить нужно. Вашей матушке. Я не давала согласия на то, чтобы звонили по третьим лицам. А я даю согласие. Прям сейчас брату и звоню вашему. В анкете она не указана, вы нарушаете... Алло? Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Она поступила в Альфа-банк, да, судебное отдел. Это такого же Владимировна инспектора. Юрий Викторович, можно услышать? Какой отдел, повторите? Да, судебное отдел Альфа-банка. Угу, понятно все. Нет, не позову. Что? Не поняла. Нет, говорю, нет, позову. Вы кем приходите, Сергей Викторович? Да, вам это не должно вас это беспокоить. Нас беспокоит, потому что он по свою юридическую ответственность оставил этот мобильный телефон. Ну, во-первых, никакой поэтому... юридической ответственности у номера телефона быть не может. Договор а вот что касается вот юридических моментов, то и... Викторович ведет уже юридическую переписку с банком, что намного важнее, чем разговоры по телефону. Ну, что вы говорите? Ну, так вы мог представитесь, раз вы... Вас это не должно касаться, у вас есть определенный набор правил, согласно которым вы должны работать. Поэтому, если у вас нет никаких правил, и вы по записи телефонного разговора это признаете... Я заканчиваю с вами. Заканчиваете? Никакую диалогу ни о чем говорите абсолютно. Заканчиваете. Номер я оставляю для Юрия Викторовича 8800. Я не буду ничего Юрию Викторовичу передавать, и вы это знаете. Знаете, если вас что-то не устраивает, идите в суд. Это вас, вам ясно? Что вы говорите? Ну, замечательно. Вот мы готовим анкету. И будьте уже компетентны, наконец. Будьте компетентны. Ваша некомпетенция никому не нужна. Вы неинтересны в своем незнании закона. Вы смешны и неинтересны. До свидания, неконструктивный идите диалог. В суд. Идите в суд. и трубочку ложите сами. Научитесь уже Альфа-банку или где-то быть компетентными. Не учите, и самим, пожалуйста, не давайте трубочку. Советы. Мне мы приходится вас учить. Удачи. Мне приходится вас учить. Вы как детский сад, устраиваетесь здесь и боитесь, что вам хозяин не даст кость, если вы не положите первыми трубочку. Учитесь, приберите на себя ответственность. Вот мы взяли с Юрием Викторовичем на себя ответственность, а вы не умеете. Альфа-банк несостоятельные товарищи. Неинтересно. Я не ложу, не кладу трубочку первое. Вы поймите, наконец, это. Плохой вы работник. Вы слушать не умеете людей. Мнение не умеете выслушивать. И говорите какую-то чушь про юридические важные номера телефонов. Я вот подозреваю, что у вас даже компетенции нету и никакого обучения вы не проходили. Это, конечно, очень веселит и задорит, что таких, как вас, с апломбом, да, и эмоциями, эгоизмом поставили на эту должность. Но я вас спешу верить, вы никто и никем не являетесь. Лайн займов Робокредит, МФК Займер, меня зовут Белков Олег Николаевич, обращаю внимание, ведется запись разговора. Алена Романовна, длительная просроченная задолженность компании «Займер». Так. Вам необходимо сегодня закрыть просроченную задолженность. Сумму знаете, какую необходимо оплатить? Можете погромче говорить, вас очень слышно плохо. Сумму знаете, какую необходимо оплатить? Ну скажите, вы в школе начали. 18 580 рублей 78 копеек. Способы оплаты вам известны? Уже да. Как будете оплачивать? Посмотрим. А способы оплаты-то известны вам? А как вы думаете, вот ваше мнение, какие? Я думаю, что нет. Неизвестны, да? Ну. Нет, неизвестны. И на чем основывается ваше мнение? Ну, вы не можете сказать, значит, вы не понимаете, как оплачивать. Да вы что? Все, что я не хочу сказать, да. Это... Значит, что я не знаю. Да? Так вы знаете, я вас просто спрашиваю. Я вам ответила на этот вопрос. Я вам ответила на этот вопрос, но тем не менее вы интерпретировали мой ответ по-своему и сказали, что несмотря ни на что, я не знаю. Так вот, что с вами не так? Скажите, пожалуйста, у вас какие-то проблемы? У вас проблемы. У вас просроченная задолженность. Нет, я не интерпретирую ответы людей нужным себе образом. А вот вы на мой четко поставленный ответ решили дать свою интерпретацию, которая прямо противоположна моему ответу. Поэтому я спрашиваю, что с вами не так? Вы не дружите с действительностью? Я вам уточню способы оплаты 2. Можно мне не нужно знать способы оплаты. Я вам задала конкретный вопрос. У вас беда с коммуникацией, да? Вы социально неподготовленный человек, видимо. Я вам задала вопрос. Почему вы интерпретировали мой прямой ответ на вопрос прямо противоположным путем? У вас проблемы с социализацией? Вы не были в детском саду, может быть, в школе? Откуда у вас такие проблемы-то сильные? Мне не нужна информация, которую вы мне даете, понимаете? Я очень сильно сомневаюсь в вашей не только компетентности, но и своей социализации. Может быть, вам к психологу сходить? Я вам ответила на вопрос, а вы его интерпретировали так, как вы считаете нужным. Как вы считаете, вы можете общаться с людьми, когда ответы на вопросы, которые вы задаете, вы интерпретируете прямо противоположно? Вы не дружите с действительностью, вы понимаете это? Вы осознаете тот факт, что у вас какие-то проблемы есть в этом плане? Я вам советую записаться срочно это к психологу отношение? И напрямую с ним повзаимодействовать. Вам необходимо несколько сеансов, потому что если вы не можете правильно интерпретировать действительность происходящую, то, возможно, это как-то отражается не только на вашей профессиональной деятельности, но и на вашей повседневной жизни. Вы понимаете это? Это все-таки не шутки. Я понимаю, конечно, кредиты, это все весело и замечательно, но когда вы не в состоянии коммуницировать, когда вы не социализированный человек, это намного страшнее, это может закончиться гораздо плачевнее, если вы запустите эту ситуацию. Такие вещи запускать нельзя. Вы знаете, что, между прочим, самые известные психологические портреты делались с тем учетом, что у человека поначалу была незапущенная стадия. И когда человек запускает хорошо, себя, я учту это проявляется ваше мнение, в тех ситуациях, какое это отношение которые имеет к вашей на тот задолженности. Момент никто бы и не вы подумал. Вы понимаете, что у вас просроченная задолженность компании займет. Я сейчас хорошо. Вам описала ваш психологический портрет. То есть я сейчас увидела вы вас, человека, который не является социализированным. На данный момент у нас даже диалога нет, вы понимаете это? Как я могу с вами разговаривать? Я не воспринимаю вас как адекватного человека. Понятно, вы неадекватны. Арест имущества, понятно, понятно, все, я поняла. Это все ясно. Понимаете, да? Вы услышали, вы когда слышите грамотного человека, неужели вас не останавливает ничего, когда вы начинаете говорить эту чушь? Вы отдаете себе отчет, что за эти, сейчас я вам скажу, за эти 5 минут у нас еще не состоялся диалог. Вы не ответили ни на один мой прямо поставленный вопрос. Я вам ответила на один. Но вы его умудрились перевернуть с ног на голову. Вот я и спрашиваю у вас, а какой мне смысл с вами вообще вести диалог, когда вы поначалу не хотите меня правильно услышать, потом вы меня перебиваете, а в итоге вы мне говорите про арест имущества. Какой может быть арест имущества? Я вам задаю вопрос, какой может быть арест имущества? А? Я информацию фиксирую, если оплата не поступает. Вы неадекватный человек, у нас не состоялся диалог, нет коммуникации, все. Арест имущества, какой может быть? Я-то грамотный человек. А какой арест имущества может быть? Каким способом ваша организация может арестовать имущество? Вы за свои слова собираетесь отвечать или вы однозначно неадекватный? Вы сказали мне, что будете описывать мое имущество. Каким образом вы собираетесь описывать мое имущество? Вы не дружны с реалиями? Вы некоммуникабельный человек и очень неграмотный человек. Я бы очень вам советовала показаться к доктору, потому что вы не слышите, что я говорю, и не собираетесь со мной вести диалог. Похоже, у вас очень большие проблемы. Я вам уже ответила на этот вопрос, но я вам отвечала на этот вопрос 5 раз, я считала, но вы меня перебиваете. Вы перебиваете меня очень сильно и не хотите слышать то, что я вам говорю, потому что у вас нет понимания действительности. Угу. Да, слушаю вас, говорите. Здравствуйте, это компания «Эверест», инспектор Лузгана. С вами Леонидовна, ведется запись разговора. Еще раз, как вас зовут? Лузганова Светлана Леонидовна. Так. Алена Романовна, это вы, да? Да. Звонок поступил по поводу вашей задолженности перед компанией «Макро», ранее «Манеза». Сумма долга составляет... Что «Макро», ранее «Манеза»? Не поняла вас сейчас. Что «Макро», ранее «Манеза»? Раньше называлась «Манеза», ваша, так. То есть ваш кредитор. Ага. Сейчас называется «Макро». Угу. Это непонятно. Ну, вы так Мадон, сказали, вы... просто сформулировали так. Ну, вам же звонят, же не первый раз. Вы так до сели я не слышала первые. Такой формулировки, поэтому я у вас и попросила уточнить. Сумма долга у вас составляет 22 241 рубль и 56 дней, у вас идет просрочка. Скажите, почему не погашаете задолженность? Потому что у меня есть основания все сходить в суд. На каких основаниях? Какие у вас основания, Алена Романовна? Мои личные основания. Вы хотите подать в суд на саму себя? Понятненько. Все еще расскажете. Вы не настроены на диалог, я не понимаю. Это вы не настроены на диалог. Как я могу подать в суд на саму себя? Ну, вы же говорите. Я говорю с ваших слов. С моих слов. То есть это я сказала, да, что я собираюсь подавать в суд на саму себя. То есть, по-вашему, это я так сказала. Я вас еще раз спрашиваю. Это я вам задаю вопрос. Я сейчас вам задала вопрос. Вы сейчас услышали с моих уст... Понятно. Это Альфа-банк, отдел по работе с кайтерским агентством, инспектор майор. Каким? Еще раз повторите, пожалуйста. Альфа-банк, так. Альфа-банк, отдел по работе с коллекторским агентством, инспектор майор Виктор. Так. Вы не подскажете, а Юрий Викторовичем сказать можно? А, вы все по той же песне. Юрий Викторович, вам что ли коллекторское агентство? Вы работаете? У вас отдел по работе с коллекторскими агентствами. При чем здесь ваш клиент? Вы не подскажете, Юрий Викторович, как связаться? Я вам вопрос задаю, или вы опять начнете включать шарманку, что что-то не понимаете? У вас отдел по работе с коллекторскими агентствами. При чем здесь Юрий Викторович? Работаете с коллекторскими агентствами? На данный момент вы пытаетесь взаимодействовать с человеком, у которого есть задолженность, а не с коллекторским агентством. Вы скажете Юрию Викторовичу, чтобы он позвонил в Альфа-банк? Я ничего не буду говорить Юрию Викторовичу. Юрий Викторович уже ведет юридическую переписку. Ему не нужны балаболы с Альфа-банка. Ему нужен суд, ему нужно что-то более серьезное. А вот этот детский сад, который вы разводите, это чушь собачья. Тем более звоните мне с отдела, который взаимодействует с коллекторами. Так взаимодействуйте с ними. Ваш телефон указал Юрий Викторович, что контакт дополнительный. Я понимаю. Вы отвечаете мне на те вопросы. Когда вы научитесь отвечать на вопросы, которые перед вами ставятся? Я вам говорила, что это мой телефон? Он ответит на все ваши вопросы. Он вам не позвонит никогда. Знаете почему? Потому что Юрий Викторович вышел на официальную тропу о переписке юридической с банком. Вам почему-то кажется, постоянно кажется, что он должен с вами взаимодействовать, общаться. Ему не нужно с вами общаться. У него есть документальные, заверенные вашими же сотрудниками ответы, запросы, понимаете? Запросы ведомства у него есть, вы понимаете? Общаться по телефону с банком для Юрия Викторовича это все равно, что толочь воду в супе. Вы как думаете, человек, как Юрий Викторович, будет вам сам звонить, что ли? Я вас услышал. Всего хорошего. Вот чтобы вы поняли меня, наконец-таки, потому что вы второй раз не звоните с отдела по работе с коллекторскими агентствами. Ну это же детский садик, в самом деле. Вы там взрослые люди. Вас как там набирают вообще? Так и скажите, что вы взаимодействуете с клиентами? Юрий Викторович. Почему вы? Отвечает, тогда ему все расскажут. Юрий Викторович не будет вам отвечать на звонки, когда вы научитесь это понимать. Он не будет вам отвечать на звонки. Вы никто. На юридическом уровне. Когда вы это поймете, Альфа-банк? Вы же один хрен трубку не получите сами. Я вас услышал. Всего хорошего. Вы не услышали меня. Вы меня не услышали. Вы меня не можете услышать. У вас нет такой функции, там, видимо, в скрипте, там, я не знаю, в прошивке вашей. Когда вы научитесь понимать это? Он вам не позвонит. Не надо клянчить, чтобы вам позвонил ваш же клиент. Это глупо. Хорошо. Когда с ним свяжутся? С ним лично свяжутся. Ну да как вы можете с ним связаться, если отвечаю на тот номер я? С ним свяжутся. Да как вы, Альфа-банк не может... 394. Альфа-банк до сих пор не может сменить, хотя уже был официальный запрос, Альфа-банк не может сменить элементарно место его регистрации и отправляет корреспонденцию на старый адрес. Вы, Кулагин, блин, и партнеры, как вы собираетесь его искать, если вы не можете себе в программу вбить новый адрес? Это мы не будем, не можем. Кто будет его искать? Кто будет его искать? Вы мне вчера звонили, говорили, что будете по 1005 его передавать. Где? Связаться, все расскажут. Где по 1005 его передали? Вот вы вчера говорили, будете передавать по 1005. И что, и где это? Если вам интересно, вот звонит, пускай ему все расскажут. Всего хорошего. Так Юрий Викторович не будет с вами общаться, потому что вы балаболы. Я вас услышал. Вы понимаете это, нет? Вы передавайте уже, наконец, по 1005, сходите там, я не знаю, в суд, наконец-таки. Прекратите звонить, это детский сад Радуга, понимаете? Вы там что, на розовых пони катаетесь у себя? Как вас набирают? Я вот не могу понять, по каким критериям вас набирают? Насколько дебильные будут ответы, что ли? Вам ставят один вопрос, вы отвечаете на совершенно другой вопрос. Да при чем здесь Юрий Викторович? Я знаю, что Юрий Викторович. А что у вас в головах? Я не понимаю, у вас там какой-то сыр-бор происходит. Хорошо, все, понял я вас. До свидания.